Глава восьмая. Хирцит. Гостиница «Велла энд Дор». Город Блэкван. 00:30 ночи. Она резко проснулась от жуткого кошмара. Вокруг была только кромешная темнота, плотная, как накинутый на голову черный мешок, через который абсолютно ничего не видно и при этом еще трудно дышать. И давящее. Она рефлекторно вскинула руку к голове, попытавшись сдернуть его с нее, но пальцы вцепились в волосы. Они оказались на месте. Значит, не сгорели от того ужасного взрыва. Тогда почему ноздри забивает запах гари? Чувствуя, как ей начинает овладевать паника, она быстро протянула руку в сторону, где у кровати должна стоять тумбочка с ночником, но ладонь там лишь нащупала пустоту, провалившись в нее. Что происходит? Резко сев на кровати, она принялась судорожно шарить обеими руками по сторонам, пока не нащупала свисающий вдоль стены провод с выключателем. Ухватившись за него, она нажала на кнопку, и сразу зажегся свет. Тяжело дыша, Каролайн с тревогой смотрелась по сторонам неузнающим взглядом, совершенно не понимая, где находится, и медленно переключаясь из состояния постепенно улетучивающегося кошмара на реальность. Фантомный запах гари исчез, и сразу же стало легче дышать. Только вот лицо было мокрое. Прикоснувшись к нему пальцами и посмотрев на них, девушка поняла, что это был пот. Во сне же оно было залито кровью. Каролайн с ошарашенным видом сидела на чужой кровати, наполовину прикрытая чужим одеялом. И медленно приходила в себя. Ее серая майка без рукавов потемнела от пота и прилипла к телу, неприятно его холодя. Девушка продолжала смотреть по сторонам, изучая уже смутно знакомую обстановку. Однотонные бежевые обои на стенах, стол, шкаф, бра у изголовья, которая как раз освещала комнату. Все это было точно не ее, но... Господи, да я же в гостинице, в Блэкване. Наконец-то пришло к ней понимание, и она, облегченно опрокинувшись на кровать, прикрыла ладонью глаза, чувствуя, как слезы начинают их застилать. Все хорошо. Она еще какое-то время лежала, переживая последствия приснившегося кошмарного сновидения, после чего, когда уже окончательно успокоилась, выключила бра и повернулась на бок с намерением попробовать заснуть. Тем временем Джек Харрисон в своем номере тоже не спал. Он сидел за столом, и перед ним в круге тусклого желтоватого света настольной лампы лежали переданные ему начальником чертежи секретной тюрьмы под названием «Черная дыра», в которой сейчас находился в заключении один из самых опасных и при этом еще достаточно влиятельных политических деятелей – Сатан Остин. Обладатель яркой фактурной внешности вкупе с блестящим умением владеть языком, все это делало его значимой фигурой в политической сфере. Его грамотно поставленная речь и настоящий талант точно подбирать слова буквально наделяли его даром убеждения. Чем он успешно и пользовался, вбивая в неокрепшие умы благодарных слушателей свои опасные для страны безумные идеи. Одной из самых главных и оттого опаснейших идей было превращение страны Индерлии, одной из трех великих в мире держав, в единственную главенствующую державу путем присоединения к ней соседствующих территорий. И неважно каким, мирным или военным путем, ведь в мировой политике выжить может только сильнейший. Но выжить было мало, нужно покорить весь мир. Конечно же, президент Индерлии Араон Стромен категорически не разделял мнение Сатана Остина. Он, наоборот, старался сохранить репутацию своей страны, а не превращать ее в кровавого диктатора. Но и избавиться от опасного соперника, приказав спецслужбам убить его, тоже не мог. Вернее, мог, но не хотел, потому что сам в таком случае от кровавого диктатора бы ничем не отличался. Тут нужно было идти законным путем. И в этом президенту помог сам оппозиционер, ярый соперник Сатана Остина Алан Крифер. У него было накоплено достаточно много компромата на Остина, но дать ему ход без чьей-либо поддержки он не был готов. Но когда она появилась в лице самого Араона Стромена, то он сразу же согласился, и в итоге Сатан Остин оказался в закрытой тюрьме. Хищение денежных средств в крупных размерах, подкуп сотрудников силовых ведомств и даже подготовка к государственному перевороту – все это вместе сложилось в солидный тюремный срок. 20 лет в одиночной камере. Никто не рискнул посадить Остина в общую колонию. Общение с ним было сведено к минимуму. Даже само заседание суда было проведено без его участия. И вот теперь Алан Крифер после совершившегося на него покушения ошибочно допускал, что ответственность за это вполне может нести президент, который сначала его использовал, чтобы избавиться от опасного врага в лице Саттана Остина, а теперь уже и от него самого. Что, по мнению агента Харрисона, было настоящим параноидальным бредом, рожденным воспаленным сознанием. Нет, президент тут совершенно ни при чем. Это определенно кто-то из окружения Остина, был уверен Джек. Поэтому и пытались выкрасть эти чертежи. Ясно ведь, что его собираются вытащить из тюрьмы. И поэтому заблаговременно решили убрать главного конкурента, одновременно отомстив ему за обнародованный компромат и бросив подозрение на самого президента. Как ловко. Потерев пальцами уставшие глаза, агент Харрисон посмотрел на часы и, мысленно присвистнув, решил, что на сегодня работать хватит. Отложив карандаш, которым помечал на чертежах кажущиеся ему наиболее уязвимыми места, он поднялся из-за стола и выключил свет, после чего прошел к кровати и устало повалился на нее. Ему нужно было хорошенько выспаться перед завтрашним днем. Полицейский участок номер 1. Город Блэкван. 11 сентября. 9:20 утра. Джек и Карлайн приехали в Блэкван вчера вечером, и поскольку сильно устали с дороги и проголодались, заходить в полицейский участок к Питеру Бойду не стали, решив отложить это на утро следующего дня. Поужинав в местном ресторане, они сняли два отдельных номера в гостинице «Веллендор» и, разойдясь по своим номерам, занялись своими делами. Карлайн смотрела телевизор, а Джек стал изучать чертежи. И вот сейчас, когда утро следующего дня наступило, они, отдохнувшие и более-менее выспавшиеся, приехали в полицейский участок к детективу Бойду, давнему приятелю Джека Харрисона, чтобы обсудить суть дела. «Ну, здравствуй, Джек. Давненько же мы не виделись», — приветливо воскликнул Питер, когда Харрисон вместе с напарницей переступили порог его кабинета. «О, да ты не один. И кто же эта прекрасная дама?» «Привет, Питер», — пожимая протянутую ладонь приятеля, поздоровался Джек и, поведя рукой в сторону стоящей рядом Карлайн, произнес. «Знакомься, это моя напарница. Зовут Карлайн. Только устроилась». «Первое дело, значит», — с улыбкой констатировал детектив, обменявшись и с ней рукопожатием. «Угораздило же вас». «Да и не говорите», — улыбнувшись в ответ, подхватила она. «Первое же дело и с таким размахом, но это масштаб ФРС». После произнесенных ей слов в глазах детектива словно что-то мигнуло. Его широкая улыбка на долю секунды померкла, а затем снова вернулась, но на этот раз уже не казалась настолько же искренней, как прежде. Эти едва заметные метаморфозы не ускользнули от зорких глаз Карлайн, и они, конечно, показались ей странными. Неужели Джек по телефону поделился с ним своими сомнениями насчет меня? Да, обидно. «Ну, давай рассказывай, что у вас тут еще произошло?» Решив перейти сразу к делу, сказал Харрисон, проходя в кабинет и усаживаясь на указанный хозяином стул. «По телефону ты меня прям заинтриговал». «Да похоже, вы друг друга заинтриговали», — с неприязнью подумала Карлайн, тоже садясь на стул, что стоял рядом. «Какой же мне все-таки подозрительный напарник попался. Трудно мне с ним придется». «Я, пожалуй, начну с того, что вы и так знаете, с самого взрыва. Он был довольно мощный». Перейдя на серьезный тон, сказал Питер и, взяв со стола фотографию, протянул ее Харрисону. «Вот, сами взгляните». На снимке была изображена охваченная оранжевым пламенем черная бесформенная груда исковерканного металлолома, в которой с трудом можно было опознать автомобиль. Напротив нее стояли пожарные, державшие в руках толстые шланги, из которых в ее сторону били мощные струи вспененной воды. «Какой тип взрывчатки был использован, определили?» — спросил Джек, передавая снимок напарнице. «Хотя какой там...» «Нет, определить не удалось», — отрицательно покачав головой, подтвердил его сомнение детектив. Но зато среди обломков было обнаружено некое вещество, и в нашей лаборатории идентифицировали, что это. Взяв со стола стеклянный пузырек, Питер протянул его Харрисону. Тот взял его в руку и принялся с интересом разглядывать. Внутри пузырька было небольшое количество какой-то густой серебристой субстанции. «Это что, ртуть?» — с изумлением спросил Джек, смотря, как она при изменении положения пузырька скатывается в маленькие шарики. «Хотя, если это была бы ртуть, то машина бы не взорвалась. Тогда что это?» «А вот тут начинается самое интересное», — заговорщицки ухмыльнувшись, произнес детектив и, снова вернувшись к своему столу, уселся на его край. «Вы наверняка слышали про профессора Бенджамина Брауна». «Постой», — прервал его Харрисон. «Это ведь тот, кто разработал то взрывчатое вещество для военных нужд, как его?» «Хирцит», — вставила Каролайн. «Да, он, точно», — кивнул Джек. «Молодцы», — похвалил их Питер и негромко поаплодировал. «Вам обоим по 5 баллов. Так вот это и есть тот хирцит». «Постой», — нахмурившись, повторил Харрисон. «Выходит, Браун замешан в покушении? Или это дело рук военных?» «Нет, не думаю», — отрицательно покачав головой, проговорил Бойд. «Профессору это ни к чему, как и самим военным. Дело в том, что Бенджамин Браун уже больше недели как пропал, и найти его нам не удается. Мне кажется, что его похитили и заставили работать на них, производя этот самый хирцит». «А кто именно мог похитить, догадок нет», — с полувопросительной интонацией констатировал Джек, на что Питер лишь пожал плечами. «Хотя теория интересная. А чем профессор в последнее время занимался?» «Ты не поверишь», — с усмешкой покачав головой, произнес детектив. «Он работал вместе с нашим Оконом, отделом по контролю оборота наркотиков, производил наркоту и активно распространял ее в городе». «Вы хотите сказать легально?» — удивилась Каролайн. «То есть ваш Окон поощрял торговлю наркотиками? Я так поняла». «Это была совместная операция», — согласно кивнув, сказал Бойд. «Чтобы привлечь один крупный картель, а затем взять их, что называется, с поличным. Но для начала Брауну надо было заработать себе репутацию». Каролайн вздохнула и, скрестив руки на груди, устремила взгляд в пол. Судя по ее закаменевшему лицу и поджатым губам, ответ детектива ее не удовлетворил. Хотя Питеру была понятна ее реакция. Он сам пребывал не в восторге от всего этого. Но тогда, казалось, дело того стоило. Могло бы получиться. «А где Браун занимался производством наркотиков?» Прервав в зародыше повисшую паузу, спросил Харрисон. «И не мог же он сам ходить по опасным районам и торговать ими? У него должен был быть подручный». «Молодец!» — снова похвалил его Бойд. «Правильно мыслишь. Был у него, как ты говоришь, подручный. Это его племянник Чонан фон Эллен. Он, кстати, тоже пропал. Мне кажется, что его похитили те же люди». А наркотики Браун изготавливал дома. У него там лаборатория в подвале оборудована. «А нам надо бы взглянуть», — неожиданно заявила Каролайн, и когда детектив скинул на нее взгляд, спросила. «Покажете?» «Лабораторию?» — уточнил Питер и после ее утвердительного кивка с недоумением проговорил. «Но мы ее уже осмотрели, и поверьте, ничего полезного для расследования там не нашли. Хотя искали тщательно». «И все-таки, Питер, я тоже думаю, что нам стоит взглянуть», — поддержал напарницу Харрисон. «Может, мы что увидим?» «Ну ладно», — пожав плечами, не стал спорить Бойд. «Поедем. Только чуть позже. Мне ведь еще есть, что вам рассказать». «Хорошо, продолжай», — сказал Харрисон и, подавшись вперед, протянул детективу пузырек с хирцидом. «Мы слушаем». «Позавчера у нас тут произошло одно убийство». Отойдя от стола и приняв у Джека пузырек, начал рассказывать Питер. Как выяснилось, оно связано с покушением на Алана Крифера. Убит некий Морган Стюарт. Каролайн непроизвольно вздрогнула, услышав эту новость, и почувствовала, как тревожно забилось сердце. Сидевший рядом напарник заметил эту ее странную реакцию и, бросив на нее удивленный взгляд, приподнял брови, как бы спросив, все ли в порядке. Та молча кивнула, и он повернулся к Питеру. «Что-то не так?» — спросил тот. «Все хорошо», — ответил Джек. «Ну так вот, Морган Стюарт», — продолжил детектив. 29 лет, убит выстрелом в грудь в своей квартире. Оружия на месте убийства не было, а тело обнаружил сосед, когда увидел открытую дверь. «А как это убийство связано с покушением на Крифера?» «Не понимаю», — спросил его Харрисон. «Этот Стюарт кто вообще?» «Он тот, кто предупредил Крифера о покушении», — ответил Бойд. «Мы прочли его переписку с ним. Он на него работал». «Простите, а где у вас можно попить воды?» — прервав Питера, неожиданно спросила у него Каролайн. «В горле пересохло». «Как вы идите по коридору налево, там автомат с водой», — объяснил девушке детектив. «Там есть холодное и горячее». Встав со стула, Каролайн подошла к двери, а затем, открыв ее, вышла из кабинета. Мужчины проводили девушку немного недоуменными взглядами и, переглянувшись между собой, вернулись к обсуждаемой теме. «Кстати, в кармане убитого было кое-что найдено», — проговорил Бойд и, взяв что-то со стола, протянул это Джеку. «Вот». «Что это?» — спросил Харрисон, взяв в руку серебристую флажку. «То есть я знаю, что это. Я имею в виду, что на ней». «Там запись одного любопытного разговора», — ответил Питер. «Думаю, тебе надо его прослушать. Но только слушай один».